Не понял ты меня. Давайте я по-другому объясню. Вот смотри сюда. Куда автомат направлен? Тебе в грудь. А что я сейчас возьму, да и всажу в тебя пол обоймы? Что будет? Ты упадешь мертвый, а я всем скажу, что этот Траубе-предатель, он звал меня в плен. Это же неправда. Ты что думаешь, не поверит, я же командир, а ты простой боец, да еще немец. Зачем такие шутки, товарищ старший лейтенант? Шутки, Траубе. Сиди тихо, шевельнешься или крикнешь, сажу всю обойму и будет, как я сказал. Только я теперь тебя могу спасти при условии, если мое поручение выполнишь. Какое поручение? Согласен? Согласен. А живой останусь? Да обещаю. О награде позабочусь. Что нужно делать? Пойдешь к немцам. Самому мне сейчас трудно. Эти подстрелить могут, а вдвоем легче устроить. Я тебя отправлю патроны с убитых собирать. Ты отползешь подальше. Как услышишь, что я закричал, беги. Там только через мостик перескочишь, сразу у немцев будешь. Скажешь офицеру, что тебя прислал 17-й. Запомни, 17-й. Они думают, что здесь большая группа, а ты скажешь, что у Островского 20 человек осталось, и нужна немедленная атака, иначе они в подземелье уйдут, тогда их взять будет трудно. Понял? Понял. Только они же мне не поверят. Расстреляют! Трус! Еще немец. Ну, я тебе сейчас записку напишу, передашь офицеру. Дулько пишет. Траубе хватает автомат. Сюда, ребята! Дулько сбивает Траубе с ног и бежит в сторону неприятеля. Вперед! Атаку! Со мной! Ура! Бегают несколько бойцов, с ними Задорожный и Островский. Стой! Куда убьют, он помешался! Стреляйте! Это шпион-предатель! Пал! Нет, бежи! Сбежал собака! Товарищ капитан, он меня к фашистам посылал сказать, что нас мало. Застрелить грозился, тебе, говорит, все равно не верю. Да кто тебе не верит, их ты! Простите, товарищ капитан. Я б тобы, Хведя, морду набил за такие думки, только обстановка не позволяет. Лопух ты, лопух. Ладно, не время об этом, хуже другое, упустили мы его. Теперь вся наша оборона немцам раскрыта, сейчас навалится. Надо всем уходить в подземелье! Справа по одному в подземелье! Справа по одному в подземелье! Справа по одному в подземелье! Товарищ капитан, танки идут! Кобылетов, спускайся вниз, боеприпасы! Все по местам! Все по местам! Соловей, прикрывай! Коси под корень Курской, соловей, сейчас побегу! Да ну, давай, давай, Соловей! Ну! Карась, карась! Черт. Соловей! Соловей! Ты что, ранен? Все, нема Соловья, улетел за море. Черт, последний диск кончился! Задорожный! Домой! Подземелье! Бойцы один за другим спускаются в подземелье. Пограничник! За мной! Поздно, товарищ лейтенант, вот они! Идите, задержу! Прощайте, товарищи! Прощай, друг! Все! Патроны кончились! Рус, капут, сдавай сплен! Я тебе покажу, как пограничники сдаются. У меня еще гранаты есть. А ну, сестренки, пошли в наступление! Гляди, как у нас помирают! все меньше защитников Брестской крепости оставалось в строю. В подвале среди раненых нет уже умершего Гриценко. На его месте лежит теперь лейтенант Алексей Краснов с окровавленной повязкой на голове. Рая обходит раненых. Дымкевич и военврач Гусев, стоя на ящиках у окна, прислушиваются к непривычному затишью. Товарищ Дымкевич, почему затихло? Непонятно. Видать, немцы клуб захватили, товарищ военврач. Ну, теперь еще держись. За нас примутся. Голову давит. Завязали туго, сестра. Ослабить надо. Нельзя же, миленькая, не трогайте. Вы же слышали, что Павел Павлович сказал? Чуть повязку сдвинете, умрете. Ой, это у вас голова болит, золотко. Повязка-то нормальная. Чудо, комиссар, что Воронин столько продержался. У него ж человек 15 был, не больше. Музыку завели. Опять агитировать будут. А, собака лает, ветер носит. Внимание! У микрофона бывший командир Красной Армии, старший лейтенант Иван Дурко, добровольно перешедший на сторону германских войск. Подполковник Морозов! Комиссар Горячий, бойцы и командиры, наступил час решения вашей судьбы. Германские войска готовы к решительному штурму. Подумайте о себе, о ваших родных и близких. По моей просьбе вам дано 30 минут на размышление. Выбирайте. Жизнь или смерть – это ваш последний шанс. Позавчера последний, вчера последний, сегодня последний глупый ты шаг. В прошлый раз час давали. Чего, полчаса пригодятся. Отдохнем, приготовимся. Федор. Детей и женщин отправить надо. Да, это раньше всего. Доктор! Я слушаю вас. Зовите женщин сюда. Есть. Дымкевич! Я. Соорудите белый флаг. Есть белый флаг. Женщины! Командиру! Пожалуйста, проходите. Дорогие товарищи женщины, держали мы вас здесь сколько могли. Вот думали, как-нибудь пробьемся из крепости, выведем вас. Но вот теперь ясно, мы не пробьемся. И вообще мало нас осталось. Долго не продержимся. Ну, пора расставаться. Приказываю, берите детей и идите в плен. Что же это такое? Господи. Все равно убьют, а то еще мучить будут. Товарищ подполковник, мы не согласны. Вы жена командиров. Вы должны знать, что такое приказ командования. На муки гонишь, Федор Федорович. Вместе были, вместе помирать. Лучше уж прикажи пострелять нас и детей. Вечно. Неверно рассуждаешь, Марья Петровна. Неверно. Мало ли что легче. Ты не одна. Вот о ком думай в первую голову. О своих детях. Немцы детишек, возможно, пощадят. И ради их спасения вы должны перенести все. От материнской обязанности вас никто освободить не может. Любой ценой вы должны их спасти. Да еще вырастить. Людьми настоящими сделать, коммунистами, как отцы их были. Эх, им еще долго советскими гражданами быть, а ты постреляй, не верю. Вы-то что делать будете? Мы военные, мы присягу принимали, выполнять ее будем. Вот так и передайте нашим, когда придут. Ну, идите. Идите, нам еще приготовиться надо. Ну, прощайте, родные. Прощайте. Ну, идите. Куртку, возьми куртку. Иди, иди. Ну, прощайте. Сыночек, доченька. Демкевич, белый флаг. На. Товарищ полковник! Стучит кто-то! А где? Вот тут за ящиками, будто под землей, не пойму! Тише! Тише! Тихо. А кто это? Немцы? Откуда тут немцы, Федор? И зачем они стучать будут, а? Разбирай ящики, живо. А ну быстро. Демкевич, я. Давай лопату. Есть. Копай, Демкевич, копай вот тут. Железо, товарищ полковник. Люк в подземелье. А ну давай ломом навались. Стой! Стой! Отставить! Отставить! Женщина, за дверь! За дверь! Демкевич, приготовь гранату! Есть граната! Ну давай! Открывай! Кто тут? Наши они, як Бога кохом они. Радецкий. Радецкий. Роман Петрович. Радецкий. Товарищ подполковник. Наши. Товарищ Войтик. Наши. Откуда товарищи? Наши. То Стась. Все Стась, товарищи. Знает все подземелье. Говорит, идем наших спасать. Трое суток под землей работали. Камни разбирали, землю рыли. Поляки тот ход в одном месте взорвали. Боялись, не поспеем. Этот ход за крепость выводит? Аж за железную дорогу. До лесу выйдем. Только до ночи придется под землей сидеть. А станет темно, в леса уйдем. Там уже партизаны есть. Слушай, мы раненых пронесем. Спробуем, Ромик, спробуем. Там, где взорвано, узко очень. Ползком надо. На шинели. Ничего, протащим. Доктор, спускайте детей, женщин, раненых. Товарищ Демкевич, идите наверх, передайте мое приказание всем сюда вниз. Есть ползком поодиночке, чтобы немцы не заметили. Есть ползком поодиночке. Товарищ Петросян, глядите в оба, чтобы автоматчики не подползли. Сейчас вся оборона на вас. Мышка не пробежит, товарищ подполковник. Товарищ Войцек, я. Ведите их. Слушаю, товарищ подполковник. Давай, товарищи женщины, пойдемте со мной. Вот так, сюда. Не, осторожно. Голову наклоняйте. Наклоните голову. Вот, слева. ребеночка, пойдемте, пойдемте. Федор, ведь здесь кому-то остаться нужно. Люк замаскировать. Да, да-да, двоим, не меньше. Мы сейчас решим. Федор Федорович. Да. Федор Федорович, вы понимаете, я одного раненого не могу отправить. Почему, доктор? Кого? Лейтенанта Краснова. Вы понимаете, его нельзя нести. Как только его понесут, он тотчас умрет. Тише, доктор. Тише. Он услышит. Павел Павлович, неужели никак? Федор Федорович, ну никак. Идите, доктор. Есть. Идите. Прощай, отец! Прощайте, товарищ! Доктор, он сорвал повязку. Алешка, ну зачем? Доктор! Все. Ой. Ой. Федор, время не ждет. Да, время. Ой. Комиссар, в виде людей останусь я и кто-нибудь из бойцов. Поведешь ты, Федор, а остаться должен я. А кто здесь командир? Ты или я? Ты командир, а я твой заместитель. Но ты меня не нанимал. Меня партия, наш главный командир, поставил. Меня тоже партия поставила. Я такой же коммунист, как и ты. Нет, Федор, не такой. Ты сейчас рядовой коммунист. А я полномочный представитель партии. И все, кто здесь находится, о нашей партии будут судить по моему поведению. Понимаешь? Это нужно, Федор. Степаныч, дорогой, да нет, как же я тебя здесь оставлю? А как командир оставляет бойца на прикрытии? Ну, торопись, время идет. Здесь еще кого-то нужно оставить. Что, бери любого бойца. Нет. Назначать негоже, требуется доброволец. Товарищи, мы уходим отсюда, но здесь должны остаться двое. Один закроет, замаскирует люк, другой должен будет охранять окно, чтобы немцы не увидели, куда мы ушли. Первый доброволец – наш комиссар. Кто второй? Ваган Петросян! Я! Товарищ подполковник, как отца прошу, разрешите мне... Я. Видать, мне оставаться, товарищ подполковник. Почему? Для ради справедливости. Ребята из боя не выходили, почитай, все убитые, а я тут в подвале отсиживался. Нет, теперь выходит мой черед воевать. Я и раньше просился, да старший лейтенант не пустил тот, что к немцам убег. Это я велел тебя не пускать, Дымкевич. Думал, слабоват парень, как бы не срабел. Я приказал тебя при штабе держать. Товарищ комиссар. Прости, ошибся. Понимаете, товарищ Дымкевич, остаетесь совсем. Это нам понятно. Как есть, но совсем. Не женатый я. Петросян, передайте ему пулемет. У вас там дисков больше нет? Нет, товарищ подполковник. Так. Спасибо. Комиссар, давай, бери мой автомат. Давай. У кого гранаты? Гранаты? Вот. Вот. Пять? Это ж мало. Все. Ну, ладно. Нам две, вам, комиссар, три. Федор. Не возражать, не возражать. Ну, комиссар, скажи людям слово. Что ж говорить, товарищи? Совесть у всех у нас чиста. У тех, кто уходит, у погибших и у тех, что в плен попали. Но одно помните, товарищи. Мы, которые здесь остались, уже ни за что не в ответе. А вам еще воевать, вам за все ответ держать. За Россию, за войну эту. Так держите ответ так, как здесь держали. И других так учите. Ну вот, пожалуй, все. Может, Демкевич что-нибудь хочет сказать? Чего там говорить? Не надо. Прощайте, товарищи. Петросян, знамя. Петросян берет знамя. Морозов снимает с древка полотнище знамени, бережно складывает его и прячет у себя на груди. Ведите людей, я и Радецкой последними. Есть. Шли со мной. Прощай. Прощай. Прощай. Прощай. Прощай. Павел Павлович. Будь здоров. Вот, Федор, партийный билет. Возьми. 1917. Спасибо, Демкевич. Спасибо, герой. Чего там? Виноват. Служу Советскому Союзу. Верно служишь. Комиссар, родной ты мой. Ладно, Федор. Долгие проводы, лишние слезы. Товарищ Демкевич, да? Тебя, кажется, Матвеем звать. Матвеем, товарищ комиссар, а что? Так вот, что я надумал, Матвей. В плен нам с тобой попадать никак нельзя. Даже ранеными. Это точно, товарищ комиссар. Я и то думаю, может, сразу, а? Ну что ты. Зря, что ли, нам боеприпасы оставили. Худо-бедно, десятка-два фашистов прихватим. Все, что оставлено, давай тратить до конца и с толком. А вот здесь у меня в пистолете 3 патрона. Это наконец будет. Как думаешь? Оно точно. А 3 хватит. Даже останется. Ну вот, все, значит, договорились. Теперь можно и отдохнуть. Ох, душно сегодня. Неужто ж не погонят его наши-то, товарищ комиссар? Погонят, Матвей, непременно погонят. И из Могилевщины, и отсюда из Бреста, и до Берлина, а может и дальше. Эх, жаль, нас в живых не будет. Фамилий наших и то не узнают. Узнают, Матвей. Дела-то наши здесь на камнях пулями записаны. И жизнь, и смерть, все люди на них прочтут. А потом снимут шапки и скажут, что здесь стояли храбрые люди, большевики. Большевики? Не успел я в партию, товарищ комиссар. Успел, Матвей. Это не обязательно то, что ты заявление не успел подать. Коммунистами становятся не по заявлению, а по делам. А ты сегодня поступил как настоящий коммунист. Спасибо вам на добром слове, товарищ комиссар. Вот они. Идут. Пускай идут. Ну, будем выполнять наши с тобой партийные поручения, товарищ Демкевич. Нет, коммунист Демкевич. Смертью героев пали в неравном бою полковой комиссар Горячих и рядовой Матвей Дымкевич. Подполковнику Морозову удалось подземным ходом вывести из осажденной крепости в окрестные леса уцелевших бойцов, командиров и женщин с детьми. Враг овладел крепостью. Но в развалинах, глубоко под землей, продолжала еще держаться горсточка бойцов под командованием капитана Островского. У люка в подземелье сидит на походном стуле командир немецкого полка, полковник фон Маккензен. Рядом на камнях телефонист с аппаратом. В стороне два автоматчика охраняют лейтенанта Задорожного, недавно взятого в плен в подземелье. Маккензен встает, прислушивается, затем вопросительно смотрит на появившегося из люка обер-лейтенанта. Обер-лейтенант, ну что? Все напрасно, господин полковник. Вы передали точно, как я велел, что полковник Маккензен честь офицера гарантирует жизнь каждому из них? Точно, до последнего слова, господин полковник. И вы назвали фамилии их командира, капитан? Островский, господин полковник, мы обратились к нему. Ну и что же? Они ответили огнем. Безумное упорство. Точно смерть не имеет над ними власти. Я хотел спасти им жизнь, но, видимо, это не удастся. Сделаем последнюю попытку. Надо кончать драму. Обер-лейтенант! Слушаю. Введите пленного лейтенанта. Подожди. Лейтенант, ваши товарищи отвергли мое предложение. Их сопротивление бессмысленно. Здесь теперь глубочайший тыл. Наш фронт давно за Смоленском. А сколько в этом вашем глубочайшем тылу таких, как мы, сражается? Ваш фронт не за Смоленском. Ваш фронт повсюду, где вы вступили на нашу землю. Молчите! Когда с вами разговаривать, старший! Откуда вы можете знать положение на фронте и в тылу? Людей наших знаю. Не испытывайте мое терпение. Слушайте, что вам говорят. Мы, немцы, ценим храбрость солдата. И только поэтому я хочу спасти им жизнь. Они не послушались нас, но могут послушаться своего товарища. Предлагаю вам спуститься вниз и уговорить их сложить оружие. Даю честное слово, офицеры им гарантируют жизнь. А если я не пойду? Тогда я отдам приказ, и в западной части крепости откроют водяную заслонку. Вода зальет все подземелья, спасения не будет. Хорошо, я пойду. Обер-лейтенант. Слушаю. Ведите. Слушаю, господин полковник. Хайль Гитлер. Хайль. Ах, это вы, господин штурмбанфюрер. Хайль. Господин полковник, где этот русский обер-лейтенант, наш агент? Говорят, он у вас. А, да. А вы взгляните вон на то дерево, господин штурмбанфюрер, он там. Болтается! Я повесил негодяя. Пленные показали, что это он убил беднягу Карлбах. Да, я знаю об этом. Но зачем же так спешить? Ведь он мог еще пригодиться. Ох, я в отчаянии, господин штурмбанфюрер. Все еще возитесь с этими подземными большевиками. Увы, увы. Позор! Горстка красных заставила корпус имперских войск больше месяца топтаться у границы. Неужели эти красные дерутся лучше ваших солдат? Я думаю, ваша раненая рука должна вам напоминать, как они дерутся. Вы забыли подвал, где сидели эти двое красных? Вы хотели захватить комиссара живым? А во что обошлась нам эта попытка? Два офицера, четыре унтер-офицера и 18 солдат, не считая вашей этой прострельной руки. Дорогая цена за два трупа. Виновата ваша пехота. Нужно было действовать решительнее. Жаль, конечно, что комиссар не достался мне живым. Ну, я не разделяю вашего сожаления, господин штурмбанфюрер. Этот комиссар был слишком храбрым человеком, чтобы я мог пожелать ему такой участи. Что такое? Господин полковник, он пытался перебежать к своим, а когда мы схватили его, стал кричать, чтобы они не сдавались. Так, вы обманули меня. Вы нарушили слово офицера. У меня для вас одно слово. Смерть. Большевистский фанатик, пристрелю на месте. Господин штурмбанфюрер, здесь распоряжаюсь я. Если я захочу его расстрелять, обещаю поручить это вам. Лейтенант, вы не хотели спасти своих товарищей, вы будете свидетелем их гибели. Телефонист? Да. Дивизионного инженера? Пустите меня к ней. Господин полковник фон Маккензен просит господина дивизионного инженера. Что вы хотите делать, полковник? Не волнуйтесь, господин штурмбанфюрер, вам не придется участвовать в подземном штурме. Сегодня последний день Брестской крепости. Сейчас воды Буга затопят все подземелья. Довольно крови, пусть хлынет вода. Господин полковник, господин дивизионный инженер у аппарата. Да, господин инженер, можете открывать эту вашу заслонку. Да. Сколько вам понадобится времени? 5 минут? Хорошо. Обер-лейтенант, людей наверх. Почему вы этого не сделали раньше? Сегодня только обнаружили эту заслонку. Ну, все равно могли бы справиться раньше. Ну, неужели их ничем нельзя было сломить, ну, хотя бы голодом? Не знаю, я не спускал им туда продовольствие. Что ж, значит, у них там запас пищи? Да нет, они давно не ели. Этого лейтенанта захватили под землей 5 дней тому назад. Он едва держался на ногах от голода. Вчера убили еще одного, вытащили труп, это скелет, обтянутый кожей. Врач сказал, что при таком истощении человек не может двигаться. Они дерутся. Мне жаль вас, полковник, но все это вряд ли понравится в Берлине. Тронут вашей заботы, но это касается лично меня. Господин полковник, дивизионный инженер у аппарата. Да. Вода хлынула. Благодарю, господин инженер. Благодарю. Вода хлынула, конец. Ну что там, обер-лейтенант? Там уже больше полуметра, и вода быстро прибывает. Конец. Что это? Они поют, господин полковник. Поют? Полковник Маккензен, что вы делаете? Зачем вы сняли фуражку? При солдатах. Я донесу. Можете доносить, господин штурмбанфюрер. Они сражались и гибнут, как герои. А солдат должен уважать героизм и в противнике. Вот так на первых рубежах советской земли стояли насмерть тысячи безвестных героев Грозного 1941 года.